Глава 13. Броуди оглядел все общество, неловко жавшееся по углам гостиной, пристальным, недобрым взглядом, который скользнул мимо Несси, Мэтта и бабушки. Сверкнул нетерпением, задержавшись на двоюродных братья и сестре его жены, Дженнет и Вильямс Ламсден, и с грозным выражением окончательно остановился на миссис Ламсден, жене Вильяма. Все они только что вернулись с кладбища, похоронив то, что оставалось от Маргарет Броуди, и родственники, несмотря на негостеприимность и кислую мину хозяина, свято соблюдая старый обычай, после похорон вернулись в дом, чтобы справить поминки. «Ничего мы им не дадим», — сказал Броуди матери этим утром. Минутная запоздалая вспышка нежности к жене была уже забыта, и его страшно возмущало предстоящее вторжение в его дом родни Маргарет. «Не желаю я их пускать сюда, пускай уезжают домой сразу после погребения». Старуха и сама надеялась на чай с хорошей закуской, но после заявления сына умерила свои требования. «Джеймс», — взмолилась она, — «надо же угостить их хоть глотком вина и кусочком пирога, чтобы поддержать честь нашего дома. Из нашей семьи никого уже не осталось в живых», — возразил он. «А до ее родни? Что мне за дело? И я жалею, что, когда они написали, я под каким-нибудь предлогом не отделался от них». «Их приедет, наверное, немного, ведь ехать далеко», — уговаривала его мать. «И нельзя отпустить людей, ничем не угостив. Это было бы неприлично». «Ну хорошо, угости их», — сдался он. И когда вдруг у него мелькнула одна мысль, повторил: «Ладно, угощай, корми свиней, я пришлю тебе кое-кого на подмогу». Этот разговор происходил утром до похорон, и теперь Броуди со злорадным удовольствием увидел в гостиной Нэнси, вошедшую с печеньем и вином и обносившую гостей. Он опять был самим собой и видел замечательно остроумный вызов в том, что ввел Нэнси в свой дом в тот самый час, когда оттуда выносили тело его жены. Две женщины, умершая и живая, так сказать, разминулись в воротах. Он переглянулся с Нэнси, и в глазах его блеснул огонек скрытой насмешки. «Валяй смело, Мэтт!» — крикнул он, глумясь сыну, когда Нэнси подносила тому вино и нагло подмигнул ему. «Опрокинь стаканчик, это тебе будет полезно после того, как ты столько плакал. Не бойся, я здесь и присмотрю за тем, чтобы вино не бросилось тебе в голову». Он с омерзением наблюдал за трясущейся рукой Мэтта. Мэтт опять осрамил его, безобразно расплакался у могилы, хныкал, распускал нюни перед родственниками мамы и, истерически рыдая, упал на колени, когда первая лопата земли тяжело ударилась о гроб. «Неудивительно, что он расстроен», — мягко сказала Дженнет Ламсден. Это была толстая, добродушная женщина с пышной грудью, выступавшей над верхним краем неуклюжего корсета. Она обвела всех взглядом и добавила в виде утешения: «Но мне кажется, смерть была для нее милосердным избавлением. Я верю, что она счастлива там, где она теперь». «Как обидно, что бедняжки не положили на гроб хотя бы один венок», — заметила миссис Ламсден, тряхнув головой и громко засопев. Губы ее были поджаты под длинным, острым, как будто все разнюхивающим носом, углы рта опущены вниз. Беря угощение с подноса, она пристально посмотрела на Нэнси, затем отвела глаза и снова медленно покачала головой. «Какие уж это похороны без цветов!» — добавила она решительно. «Да, цветы как будто немного утешают», — примирительно вставила Дженнет Ламсден. «Особенно красивы большие лилии». «Ни разу в жизни не бывало еще на похоронах без цветов», — продолжала едко миссис Ламсден. «На последних похоронах, на которые меня пригласили, не только гроб был покрыт цветами, но сзади еще ехала открытая карета, полная цветов». Броуди пристально взглянул на нее. «Что же, мэм», — заметил он вежливо, — «желаю вам, чтобы у вас было вдоволь цветов, когда и вас будут провожать к месту последнего упокоения». Миссис Ламсден посмотрела на него недоверчиво из-под лобья, не зная, считать ли это замечание любезностью или оскорблением. Так и не решив этого, она с повелительным видом повернулась к супругу, ища поддержки. супруг, низенький, но крепкий мужчина, явно чувствовавший себя неловко в жесткой и лоснящейся черной паре, на крахмальной манишке и тугом готовом галстуке, великолепный в этом наряде, но все же пахнувший конюшней, понял взгляд жены и тотчас с готовностью начал. Цветы приятно видеть на похоронах. Конечно, у каждого свое мнение, но я бы сказал, что они утешение для покойника. А самое странное, что они точно так же уместны на свадьбе. Это просто даже удивительно, что они одинаково подходят для таких разных церемоний. Он прочистил горло и дружелюбно посмотрел на Броуди. Мне, знаете ли, много раз приходилось бывать на похоронах, да и на свадьбах тоже. Раз я даже ездил за 40 миль. Но поверите ли, друг мой, — закончил он торжественно, — в течение 32 лет я ни одной ночи не ночевал в чужом доме. — Вот как? — отрывисто сказал Броуди. — Ну да, впрочем, меня это мало интересует. После такой грубости наступило неловкое молчание, прерываемое лишь время от времени последними слабыми всхлипываниями Несси, у которой от слез распухли и покраснели веки. Обе стороны недоверчиво поглядывали друг на друга, как поглядывают незнакомые пассажиры, сидя в одном купе. «Погода сегодня самая подходящая для похорон», — сказал, наконец, чтобы нарушить молчание, Ламсден, глядя в окно на моросивший дождь. За этим замечанием последовал тихий разговор между тремя гостями, разговор, в котором никто, кроме них, участия не принимал, и который постепенно становился все оживленнее. «Да, ужасный день». «А вы заметили, какой начался ливень как раз тогда, когда гроб опускали в могилу? Странно, что священник не пришел сюда с нами, чтобы сказать хоть бы несколько слов. Наверное, у него на то есть причины. А хорошо, он говорил у могилы. Как жаль, что бедняжка Маргарет не могла его слышать. Как это он сказал, верная жена и преданная мать, да?» Они из-под тишка поглядывали на Броуди, словно ожидая, что он со своей стороны, как подобает, подтвердит этот отзыв, отдаст последнюю дань покойной жене. Но он как будто не слышал и хмуро смотрел в окно. Видя такое явное невнимание, гости стали смелее. «А я ведь как раз собиралась навестить бедняжку, и вдруг такая неожиданность скрутила ее раньше, чем мы успели приехать». Она так сильно изменилась, должно быть, от этой болезни и от всех забот и волнений, которые пережила. В молодые годы она была веселая, живая. Помню, смех у нее был совсем как пение дрозда. «Да, хорошая была девушка», — заключила Дженнет, бросая укоризненный взгляд на молчаливую фигуру у окна, точно желая сказать: «Слишком хорошая для тебя». Снова помолчали. Затем миссис Ламсден покосилась на синее шерстяное платьице Несси и пробормотала. «Возмутительно, что бедный ребенок даже не имеет приличного траурного платья. Это просто срам». «А меня поразило, что похороны такие скромные», — подхватила Дженнет. «Только две кареты и ни единого человека из города». Броуди слушал. Он не пропустил ни единого слова из их разговора и с горьким равнодушием не мешал им говорить. Но тут... Он вдруг грубо обратился к ним. «Таково было мое желание, чтобы похороны прошли как можно тише и чтобы не было посторонних. А вам бы хотелось, чтобы я нанял городской оркестр, устроил бесплатную раздачу виски и зажег костер?» Родственники были явно шокированы такой грубостью, теснее сплотились в своем негодовании и начали подумывать об отъезде. «Вильям, не знаешь ли ты, где здесь в Ливенфорде можно выпить чаю до отхода поезда?» — спросила миссис Ламсден голосом, дрожащим от злости, подчеркивая вопросом свое намерение уйти. Она ожидала на поминках не дешевого кислого вина и покупных анисовых лепешек, а богатого выбора горячих и холодных мясных блюд, домашних пирогов, пшеничных лепешек, сладких булочек к чаю и других таких же деликатесов. Приехав из дальней деревни Эйршира, они ничего не знали о разорении Броуди и считали его достаточно богатым, чтобы предложить им более приличное и основательное угощение, чем то, которое сейчас стояло перед ними. «Если вы голодны, не скушаете ли еще одно печенье?» — сказала старуха Броуди, хихикнув. «Это колечки, они очень вкусные». Вино казалось нектаром ее неискушенному вкусу, и она им щедро угостилась, так что теперь на высоких скулах ее желтого сморщенного лица играл легкий румянец. Она безмерно наслаждалась пиршеством, и предание земли останков бедной Маргарет превратилось для нее в настоящий праздник. «Может быть, выпить еще капельку вина?» «Нет, спасибо», — сказала миссис Ламсден, высокомерно сжав рот до самого малого диаметра и презрительно выбрасывая слова из этого крохотного отверстия. «Уж разрешите отказаться. Я, знаете ли, до вина не такая охотница, как некоторые другие, и, кроме того, мне не нравится вино, которое вы здесь пьете». «Кстати», — продолжала она, натягивая свои черные лайковые перчатки, — «что это за нахальная бесстыжая девка у вас тут расхаживает? И это тогда, когда в доме такое горе? Давно она у вас?» Бабушка хотела ответить, но ей помешала легкая икота. «Я ее не знаю», — пояснила она, наконец, сконфуженно. «Она только сегодня пришла. Этот Джеймс взял ее мне в помощь». Миссис Ламсден многозначительно переглянулась с кузиной мужа. Каждый из них сделал легкое движение головой, как бы говоря, с пренебрежением. «Так я и думала». И обе с подчеркнутым состраданием посмотрели на Несси. «И как только ты будешь жить без матери, девочка», — заметила одна. «Ты можешь погостить немного у нас, дружок», — предложила другая. «Тебе хотелось бы побегать по ферме, не правда ли?» «Я и сам могу о ней позаботиться», — ледяным тоном вмешался Броуди. «Она не нуждается ни в вашей помощи, ни в жалости. Вы еще услышите о ней, когда она достигнет того, что для вас и ваших детей навсегда останется недоступным». Когда Нэнси вошла, чтобы собрать стаканы, он продолжал. «Эй, Нэнси, вот эти две дамы только что заявили, что ты бесстыжая девка. Так, кажется, вы сказали, мэм?» «Да, бесстыжая девка. Благодарность за такой хороший отзыв. Не потрудишься ли ты выпроводить их из дому и, пожалуй, уж заодно и этого маленького джентльмена, которого они привезли с собой?» Нэнси дерзко тряхнула головой. «Если бы это был мой дом, — сказала она, смело глядя в глаза Броуди, — так я бы их и на порог не пустила». Гости встали, ошеломленные такой наглостью. «Какие выражения! Какие манеры! И это при девочке!» — ахнула Дженнет, идя к дверям. «И в такой день!» Миссис Ламсден, не менее возмущенная, но не потерявшая, однако, присутствие духа, выпрямилась во весь свой высокий рост и заносчиво откинула голову. «Меня оскорбляют», — завизжала она, поджимая тонкие губы. «Оскорбляют в доме, куда я приехала издалека, истратив столько денег для того, чтобы принести утешение. Я ухожу. О уж, конечно, я здесь не останусь, никто меня не удержит. Но», — прибавила она веско, — «раньше, чем я уйду, я желаю знать, что моя бедная кузина оставила своей родне». Броуди отрывисто засмеялся ей в лицо. «Вот как? А что она могла оставить? Скажите, пожалуйста». «Я слышала от Вильяма, что кроме сервиза, картин, украшений для камина, часов и медальона матери, Маргарет Ламсден внесла в дом мужа немало серебра». «Да, и вынесла она из него тоже немало», — грубо отрезал Броуди. «Убирайтесь отсюда. Не могу я видеть вашей противной, кислой, жадной физиономии». И он энергичным жестом указал гостям на дверь. «Уходите все. Ничего вы тут не получите. Я жалею, что позволил вам преломить хлеб в моем доме». Миссис Ламсден, чуть не плача от ярости и возмущения, на пороге обернулась и прокричала. «Мы на вас в суд подадим и свое получим. Неудивительно, что бедная Маргарет зачахла здесь. Она была слишком хороша для такого грубияна, как вы. И даже похороны бедняжки вы превратили в вопиющий скандал. Едем домой, Вильям». «Правильно», — Броуди насмешливо захохотал. «Увезите своего Вильяма домой в постельку. Неудивительно, что он любит ночевать дома, когда у него под одеялом имеется такое сокровище, как вы». Он глумливо усмехнулся ей. «И хорошо делаете, что не отпускаете его никуда ни на одну ночь, а то он сбежал бы от вас навсегда». Когда миссис Ламсден вышла вслед за другими с высоко поднятой головой и пылающими щеками, он крикнул ей вслед. «Я не забуду послать вам цветы, как только это потребуется». Но, воротясь в гостиную, он сбросил маску холодного равнодушия и, чувствуя, что ему надо побыть одному, уже другим тихим голосом приказал всем уйти. Когда все выходили, он обратился к Мэтью и сказал внушительно: «Ступай в город и поищи работы. Нечего болтаться без дела и хныкать. Больше не будешь сидеть на моей шее». А когда мимо него проходила Несси, он погладил ее по голове и сказал ласково: «Не плачь, дочка, твой отец тебя в обиду не даст. Вытри глаза и поди сядь за книгу или займись чем-нибудь. Ничего не бойся, я позабочусь о твоем будущем». «Да, вот по какому пути его жизнь должна пойти отныне», — размышлял он, сидя один в пустой гостиной. «Вот его задача — отомстить за себя при помощи Несси. Она его единственная надежда, у нее блестящие способности. Он будет ее беречь, поощрять, толкать вперед, к победе, за победой, пока, наконец, ее имя, а с ним и его собственное, не прогремит на весь город. В своем полнейшем банкротстве и несчастьях, посетивших его в последнее время, он видел лишь временное затмение, из которого жизнь его когда-нибудь непременно выйдет. Он вспомнил одну из своих излюбленных сентенций, которую часто твердил: «Настоящего человека ничем не сломишь», и она его утешила. Он верил, что снова вернет себе прежнее положение в городе, будет еще более чем раньше верховодить всеми и считал образцом стратегии свой план достигнуть этого при помощи Несси. Он уже предвидел то время, когда имя Несси Броуди будет у всех на устах, когда и на него самого будет щедро изливаться всеобщее восхищение и лесть. Он, казалось, слышал, как люди говорят: «Броуди пошел в гору с тех пор, как умерла его жена. Она, наверное, была для него изрядным бременем и помехой». Как это верно! Помогая опускать ее легкий гроб в неглубокую яму, он уже на кладбище испытал чувство облегчения от того, что, наконец, избавился от этого бесполезного бремени, истощавшего и его кошелек, и терпение. Он не вспоминал ничего того, что было в ней хорошего, не ценил всех ее заслуг и помнил только об одном — о ее слабости, о полном отсутствии физической привлекательности в последние годы. Не то нежное чувство, которое едва слышно заговорило в нем у ее смертного одра, ни воспоминания о первых годах их совместной жизни ни разу больше не шевельнулись в нем. Память его была темна, как небо, сплошь затянутое тучами, сквозь которые не может пробиться ни единый луч света. Он раз навсегда решил, что жена во всех отношениях его не удовлетворяла, как женщина, как подруга жизни. Наконец, даже детьми она ему не угодила. Несси не шла в счет. Несси была целиком только его дочерью, и эпитафия, которую он мысленно сочинил жене, вся заключалась в словах: «Ни на что не была годна». Когда неотвратимость ее смерти встала перед ним с внезапной убедительной ясностью, он испытал странные чувства освобождения. Та слабая узда, которую налагала на него присутствие этой женщины в его жизни, уже самой своей слабостью бесила его. Он чувствовал себя еще молодым, полным сил мужчиной. Жизнь сулила ему еще много наслаждений, и теперь, когда жена умерла, можно было свободно предаться им. Его нижняя губа отвисла, когда он с чувственным удовольствием подумал о Нэнси. И затем плотоядно выпятилась вперед, словно предвкушая обилие любовных утех. Нэнси должна всегда быть при нем. Теперь ее можно будет оставить жить в доме. Теперь никто не мешает ей принадлежать ему, служить ему, развлекать его. Да и, наконец, в доме нужно же кому-нибудь вести хозяйство. Успокоенный этим принятым решением, он незаметно снова вернулся к мыслям о младшей дочери. Его ум, неспособный охватить более одного предмета сразу, теперь, одобрив мысль о будущем Несси, ухватился за нее с непоколебимым упорством. Было ясно, что для того, чтобы продолжать жить в своем доме, воспитать Несси и дать ей такое образование, какое он хочет, ему необходимо поскорее найти источник дохода. Он сжал губы и серьезно покачал головой, решив сегодня же привести в исполнение план, который созрел у него за последние 2 дня. Он встал, вышел в переднюю, надел шляпу, взял свой шелковый зонт из подставки и не спеша вышел из дому.